— Он, — сказал Семен, — здесь он командовал, и все бандиты подчинялись ему. — Возьмем, больно уж одежда богатая, — сплюнул на пол Пашка Сучок. — Нет, его пасти надо. Пусть приведет нас к кассе своей. Смотри, смотри. К столу Чечеля подбежал маленький юркий человек и положил сверток. Чечель вынул пачку франков и протянул человечку. И тут исчез, словно растаял. — Глянь, — заржал Семен, — валют сбросил. Ну и жег, парень. А Чечель встал, взял подружку, даму, и они вышли. Уже смеркалось, но на Тверской было людно. Барский вид Чечеля и его дамы резко контрастировал с убогой толпой. — Они идут за нами, — сказала Нина. — А вы боитесь? — У меня в муфте браунинг. — Я думаю, пока до этого не дойдет. Они перешли Страстную площадь, прошли мимо заколоченного Елисеевского и свернули в Козицкий, потом на Дмитровку, а вот и Столешников. — На лошадок пошли, — обрадовался Семен. — Телефонируй Сабану, пусть приезжает. Чечель и Нина вошли в дверь столовой. Обычной нынешней обжорки, где кормили овсяной кашей и почему-то пахло тухлым мясом. Мимо раздевалки свернули к двери. — Куда-с? — словно из стены вырос человек. — На лошадок. Чечель протянул ему сотенную ассигнацию. — Прошу-с. Человек открыл дверь. Они поднялись на второй этаж. Опять дверь со звонком. Чечель повернул его три раза. Из распахнувшейся двери на темную лестницу вырвался свет и веселые голоса. Швейцар в ливрее, фуражке, в галунах, получив мзду, принял их пальто бережно, словно они из фарфора сделаны. — Прошусь, господа. Одна из комнат буфетная. Да, здесь не знают о нужде и голоде. В свете свечей переливались разноцветные бутылки. Лежали в вазах фрукты, шоколад, бутерброды. — Ты выпьешь шампанского? — спросил Чечель. — Немного. А буфетчик в черном фраке, белоснежной манишке с бабочкой. Все как в старые добрые времена. Уже хлопнул пробкой. Заискрилось, запенилось в бокалах веселое вино. К стойке подошел человек в щеголеватом пиджаке с жемчужной булавкой в галстуке. — Папиросы есть? — Смолерские. — Да, любезный, пару пачек. Мельком посмотрел на него Чечель и узнал Мартынова. С трудом, но узнал, и сразу же ему стало спокойно. — Мне тоже пачку. Буфетчик протянул коробку. — На лошадок не желаете взглянуть? — Конечно. — Дорогая, подожди меня здесь. Чечель усадил Нину за стол. В соседней комнате огромной, без мебели, толпился народ. Кого здесь только не было. Завсегдатые скачек в модных, не потерявших лоск костюмах. Дельцы, напуганные временем, шустрые карманники с сенного рынка, спокойные налетчики. У самого стола уже стоят двое из банды Сабана. Пришли рискнуть да погулять малость. Чечель протолкнулся к огромному столу. Вот оно, Птишво. Механические бега. Мишка-чиновник в серой визитке и полосатых брюках, лорд прямо не крупье, командовал за этим столом. — Ставок больше нет! — крикнул он, нажал рычаг. И побежали четыре лошадки вокруг стола. Круг, еще, финиш. Первым пришел рысак под номером 3. Получите выигрыш, господа. Крупье лопаткой пододвинул груду денег к человеку в сером костюме. Позвольте. Чечель протолкнулся к столу, бросил пачку денег. На все. Мишка мазанул глазами по его лицу. А ваш номер, сударь? Сколько ударов будете делать? Двойка. Поэтому играю дважды. Посыпались на стол деньги. Третий, четвертый, второй. Игра сделана, ставок больше нет. Крупье вновь впустил лошадок. Круг, еще один. На последнем вперед вырвалась черная лошадка с единицей, написанной на крупе. Выиграло заведение. Крупье сгреб ставки в ящик. Желаете еще? Мишка улыбнулся нагловато вежливо и посмотрел на Чечеля. Полковник вынул пачку денег. За его спиной люди делали ставки, кидали деньги, дышали тяжело и азартно. — Ваш номер? — спросил Мишка. — Двойка. — Вы фаталист. Ставок больше нет? Лошади побежали, а серая в яблоках с двойкой на крупе, так приглянувшаяся Чечелю, словно услышав и поняв его, бойко взяла с места и первой прибежала к финишу. Крупье лопаточкой подвинул полковнику кучу денег. — Больше играть не будете? — Пока по времени. В комнате часы забили гулко и тревожно. — Господа, — объявил крупье, — перерыв 5 минут. Мишка сложил деньги в сумку, вышел из комнаты. Теперь он двигался стремительно. Схватил пальто, нахлобучил шапку, подошел к черному ходу. Прислушался, стукнул трижды в дверь. Ему ответили так же. Мишка повернул ключ. В казино вошли Бахтин и чекисты. — Уходи. — Бахтин толкнул Мишку в дверь. — Литвин, разденься и войди туда. Чечель вошел в буфетную и увидел, что за столом напротив Нины сидит человек с жирным актерским лицом и золотой лирой на лацкане визитки. — Вас сюда приглашали? — спросил Чечель. — Садись, полковник. Будешь умным, уйдешь отсюда живым и бабу свою увидишь. — А если не буду? — Чечель сел. — Тогда все равно скажешь, где деньги. Только умрешь смертью мучительной, страшной. А бабу твою по кругу пустим. Смотри, мои молодцы, на нее, как на мед смотрят. Чечель обернулся. Все столики в буфетной были заняты людьми Сабана. Только у самой стены, рядом с дверью, пил шампанское Мартынов. — Что тебе надо? — Франки. — Откуда узнал о них? — Голубь душа, — засмеялся Сабан и щелкнул пальцами. К столу подбежал один из бандитов. — Шампанское, — приказал Сабан. Через минуту на столе появилась бутылка. — Выпьем, полковник, а потом поедем в кассу твою. Я человек добрый. Оставлю тебе на лошадок немного. Пей. — А если я тебя шлепну? — улыбнулся Чечель. Сабан посмотрел на него и понял, что этот человек может все. — А зачем? — За деньги. Нет, не шлепнешь меня. — Не успеешь просто. Сабан поставил бокал. — Пошли. Краем глаза Чечель увидел появившегося Литвина. — Легавый! — крикнул один из бандитов. Раздался выстрел, потом еще. В комнату ворвался Бахтин с чекистами. «Бросай оружие! Чека!» Сабан рванул из кармана гранату-лимонку, но сорвать кольцо не успел. Нина вывернула из муфты руку с браунингом, всадила ему пули точно в лоб. Рухнул со стула Сабан, покатилась по полу граната. Чекисты обыскивали бандитов. Чечель оглянулся и увидел Бахтина, сидящего прямо на полу, рядом с лежащим Литвиным. Арест умер сразу. Бандитская пуля пробила висок, и из черной дырочки, пульсируя, вырывалась кровь. Бахтин не видел комнаты, не видел бандитов и чекистов. Он смотрел только на лежащего перед ним товарища. Нашла пуля доброго, смелого, нежного Ареста, с которым было пережито столько горя и радостей. Ради того, чтобы спокойно жили в этом городе большевики, положил свою жизнь честный человек, хороший сыщик. Александр Петрович. Над ним склонился Мартынов. — Взяли мы их. Бахтин молчал. — Александр Петрович! — Мартынов затряс его за плечо. — Очнись! Той же ночью Манцев по прямому проводу связался с находящимся в Воронеже Дзержинским. — Банда Сабана ликвидирована. — Значит, план Бахтина удался? — Да. — Вторая половина архива найдена? Бахтин сказал, что это дело дней. — Поблагодарите его и пусть ищет. Литвина похоронили на Ваганьковском. Сначала, как водится, отпели в церкви обновление Воскресения Христова. Потом понесли по заснеженным аллейкам к могиле. «Ушел из жизни наш боевой товарищ», — сказал над гробом Мартынов. «Погиб в расцвете сил от подлой бандитской пули, защищая завоевание революции. Спи спокойно, дорогой Арест, мы отомстим за тебя». Опустили гроб, засыпали землей. Нестройно рванул тишину залп из наганов. С криком взлетело к небу воронье. Бахтин стоял над могилой и думал о страшной закономерности жизни. Он думал о невозвратных потерях, приносящих горе и душевную пустоту. Когда они уходили с кладбища, Чечель спросил его. — А где Женя Кузьмин? — Разве его не было? — удивился Бахтин. — Нет. Вечером в кабинет Мартынова вошел Алфимов. — Тебе чего, Миша? — Дело скверно, Федор Яковлевич. — Что за дело? Я с полчаса назад случайно подслушал разговор Рослевой и Заварзина. Так они толковали о том, что на той неделе какой-то офицерик, вроде как агент Заварзина, даст показания, что шел от белых на связь с Бахтиным. Вот сволочь, ахнул Мартынов. Что им не имется? За что они человека губят? Сам понять не могу. Только Заварзин, друг Бахтина, литератора Кузьмина, уже арестовал. Показания из него выбивает. Что делать будем? Иди, Миша. Алфимов застал Бахтина сидящим у окна в кабинете их группы. Вы совсем с лица спали, Александр Петрович. Может, чайку? Спасибо, Миша. Бахтин встал. Александр Петрович, я понимаю, погиб ваш друг. Но вы подумайте. Голодные люди сделали революцию. Не обольщайтесь, Миша, — перебил его Бахтин. Революции обычно делают сытые, чтобы жрать еще лучше. А наши вожди... Миша, не сердитесь. Но все вы, как сказано в священной книге, слепые, поводыри слепых. Александр Петрович, — заглянул в комнату Мартынов, — можно вас на минутку? В кабинете Мартынов запер дверь и сказал тихо. — Уходить вам надо, Александр Петрович. — Куда? — Скройтесь на время. Против вас Заварзин дело шьет. Я всем скажу, что вы остатки архива методом личного сыска ищете. 5 дней хватит? — Вполне. — А приедет Дзержинский, мы с ним разберемся. — Спасибо, Федор Яковлевич. Бахтин пожал Мартынову руку. — Хороший вы человек. Трудно вам будет работать в этом гадюшнике. — Ничего, сдюжим. И знаете, вашего соседа Кузьмина Заварзин арестовал. В Бутырке он. Хотят из него показания на вас выбить. — Так. Ах, Митя, дорогой наш агент Сибиряк, ты теперь мне за все заплатишь. — Прощайте, Федор Яковлевич. Дай вам Бог выжить в это страшное время. Бахтин шел по заснеженному Кузнецкому и думал о том, что порядочные люди будут всегда. В любое время и при любой власти. Он был благодарен Мартынову. Этот веселый, отважный, красивый человек сегодня спас ему жизнь. Возможно, если бы его арестовали, то Манцев с Мартыновым сумели бы доказать его невиновность, но, зная Заварзина, Бахтин понимал, что живым бы его не оставили. Да и сам бы он не дался чекистам без боя. Ну все. Вчера Фролов дал ему адрес Рубина, и его люди караулят Лимона. Значит, нынче он закончит свои московские счеты. А предъявить ему есть что. Поруганную Лену Глебову, погибшего Литвина, свою разбитую и растоптанную жизнь. Бахтин остановился и закурил. Внезапно из облаков вырвалась огромная тревожно-желтая луна. Она словно осветила город магическим светом. Это было преддверие ночи. Страшные ночи, когда слабому нечего делать на этой земле. Заварзин приехал домой в 10. Квартира стала для него островом покоя в бушующем море войны и разрухи. Сегодня днем ему удалось попасть в кремлевский кооператив «Коммунист», где он купил 10 плиток любимого шоколада «Эйнем», 2 круга хорошей колбасы и 3 фунта телятины. Жаль, что не удалось купить фруктов, но ничего, другим разом. Сегодня у него был длинный и весьма приятный разговор с зампредом ВЧК Петерсом, который прямо сказал, что ему надо собираться на работу в полпредство РСФСР в Стокгольме. Необходимо наладить в Европе дееспособную агентурную сеть, и ему, Заварзину, как человеку с богатым опытом политэмиграции, эта работа по силам. Пока все шло нормально. Бахтин, отпущенный из тюрьмы, ловил своих уголовников и не лез никуда. Правда, ему не доверяли, и Заварзин нашел себе союзника, политсыскную амазонку Росливу. Ему легко удалось убедить ее, что если бывший полицейский сегодня не опасен революции, то завтра он непременно станет врагом, а к врагам, даже потенциальным, эта фанатичка была непримирима. Иногда по ночам Заварзин просыпался, сидел на кровати и перелистывал страницы прожитой жизни. Но, думая о прошедшем, он не корил себя и не раскаивался. Он находил оправдание всему — предательству, подлости, жестокости. Он давно уже разделил бытие на 2 части. В одной жил он, а в другой — все остальные. И поступки свои сверял только с собственным мироощущением. И, вернувшись сегодня домой, он не думал о сидящем в тюрьме Кузьмине, из которого завтра он будет выбивать признание о том страшном, что ожидает его бывшего друга. Ему это было совершенно безразлично. Эти 2 судьбы стали каплей в море крови, которую лил он и его сослуживцы. В коридоре зазвонил телефон. — Заварзин? — Товарищ комиссар, это дежурный Лукин. К вам отправлен посыльный с секретным пакетом. — Спасибо. Заварзин положил трубку, крутанул рычажок отбоя. — Ну что за служба поганая? Даже дома покоя нет. Заварзин только заварил чай, как в дверь позвонили. — Кто? — Товарищ комиссар, посыльный! Заварзин открыл дверь и отлетел на середину прихожей, отброшенный мощным ударом. В квартиру вошел Бахтин с наганом в руке и человек в офицерской бекеше. Ну что, сибиряк? Бахтин пнул его ногой. Вставай. Но Заварзин не мог встать. Ужас словно сковал его. Значит, Бахтин все знает. Вставай, вставай. Бахтин поднял его и кинул на стул. Что тебе надо? Прохрипел Заварзин. Немного. Бахтин достал из внутреннего кармана сложенную пополам папку. Ты мне Кузьмина, я тебе папку. Сейчас я позвоню. Поезжай и забери его. Слышь, Василий Борисович, засмеялся Бахтин. Мой однокашник меня за фраера держит. Нет, Митя. Ты сейчас позвонишь, вызовешь свой мотор. Только прикажи его заправить и бидон с газолином, чтобы был про запас. Потом мы поедем с тобой в Бутырку и заберем Кузьмина. Телефонируй. Минут через 40 в конце Остоженки появился свет фар. Ну вот и машина. Бахтин отошел от окна. Снял с Заварзина наручники. Шофера отпустишь. Скажешь, сам поведешь. Одевайся, Митя. Через несколько минут они спустились на улицу. Гусев, отправляйся домой, я поведу сам. Спасибо, товарищ комиссар. Радостно поблагодарил шофер. Когда шофер скрылся за углом, Бахтин сел за руль. У входа в комендатуру Бутырки машина остановилась. Мимо часового Заварзин и Бахтин прошли в комнату коменданта. Тот, увидев Заварзина, почтительно вскочил. — Здравствуйте, товарищ комиссар. — Губанов, — медленно сказал Заварзин. — Из пятой Кузьмина приведите, я его забираю. — Документик надо. — Сейчас напишу, ведите. Бахтин смотрел на своего бывшего друга и пытался вспомнить что-то хорошее и доброе. Пытался и не мог. Слишком много горя принес ему этот человек. Женя Кузьмин вошел в кабинет, увидел Бахтина, и ни один мускул не дрогнул на его лице. — Вот расписка, — сказал Заварзин. — Пошли. В машине Бахтин протянул Кузьмину наган. — Если что, Женя... — Я понял. — Куда вы меня везете? — спросил Заварзин. — К нам в гости, Митя. Когда они в Камергерском поднимались по лестнице, Бахтин сказал. — Собери вещи, Женя, мы уезжаем. — Куда? — К Ирине. Кузьмин присвистнул и пошел в свою квартиру. Бахтин и Чечель ввели Заварзина в комнату. — Садись, Митя. Бахтин вынул из кармана пистолет Заварзина. Вынув 7 патронов, оставил в обойме 1, передернул затвор. — На! — он бросил пистолет на стол. — Зачем? — Заварзин вскочил. Бахтин нажал ему на плечо и усадил. — У тебя нет выхода. Уйди из жизни приличным человеком. Заварзин улыбнулся криво, взял пистолет. Медленно-медленно начал поднимать его к голове, но внезапно выкинул руку в сторону Бахтина. Грохнул выстрел. Чечель опустил наган. — Спасибо, Василий Борисович. Он хотел убить вас. Бахтин посмотрел на лежащего на полу Заварзина и подумал. Хорошо все же, что не его пуля достала бывшего однокашника. Потом взял агентурное дело и бросил его рядом с трупом. Машина на предельной скорости неслась по Петроградскому шоссе. — Куда мы едем, Саша? — спросил Кузьмин. — С Рубиным подтолковать. — Остановись, Саша. Зачем тебе его кровь? — Женя, это моя игра. Вы, либералы, проморгали Россию. Обрекли нас, честных людей, на муки и горе. — Саша, Рубин здесь ни при чем. Он убил Лену. — Какую? — Глебову. — Не может быть. — сдавленно вскрикнул Кузьмин. — Это правда, Женя? — вмешался Чичель. Ее сначала хором изнасиловали, потом убили. Кузьмин закурил и сидел молча, пока машина не остановилась. Бахтин и Чичель вылезли. — Ты жди нас здесь, Женя, — приказал Бахтин. Утопая в снегу, они шли вдоль заборов, почти закрытых сугробами. — Господин Бахтин, — из темноты показалась фигура. — Я это... — Там он, только что спать лег. — Откуда знаешь? — Свет погасил. Фролов сказал, что ты любую дверь открыть можешь. — Попробуем. Они тихо подошли к даче. Постояли, прислушиваясь. Тишина. Калитку открыли тихо, шли не по дорожке, а по снегу, чтобы не скрипеть сапогами. Человек поднялся на крыльцо, повозился с замком и открыл дверь. Они вошли на террасу. Еще одна дверь. Вот и она тихо открылась. И еще одна с 3 хитрыми замками. На этот раз подручный Фролова возился долго. Потом повернулся и прошептал. — Все, я ухожу. — Иди. Бахтин засветил фонарь и подумал с облегчением, что Лимон верен себе. Весь коридор в прихожей покрывал толстый пушистый ковер. По нему они неслышно прошли в комнату. Бахтин посветил фонарем, нащупал лучом дверь. Там за ней спал человек, с которым он вел многолетний бой, в котором пока всегда выигрывал Рубин. Но теперь козырные карты были на руках у Бахтина.